90. Сколько ненужного говорится обычно в течение дня. За каждым произнесенным словом стоит мысль, а за словом ненужным – ненужная мысль. Поэтому контроль над всем, что говорится, означает также и контроль над мыслями. Ошибочно думать, что сдержанное молчание вызовет осуждение или недоброжелательство. Скорее наоборот – уважение. И даже трепет перед непонятным. Ибо люди обычно не знают контроля ни над мыслями, ни над словами. Препятствием к осуществлению этой сдержанности будут рефлексы, давно установившиеся психические привычки болтать без удержу или говорить, не контролируя ни качество, ни количество слов. Нужно научиться говорить еще меньше. И так, чтобы мысль, выраженная словами, была чеканной и краткой. Как много люди везде говорят, и особенно во время сборищ. Поэтому так мало и невнимательно слушают их, так как нет чеканности и четкости мыслей, и сердце не вложено в них. Нет худшего заблуждения, чем подчиняться условностям и думать, что в силу нелепой вежливости надо обязательно говорить. Особенно вредно, когда человек болтает, потому что не может уже удержаться, ибо потерял над собою власть и явно страдает недержанием речи. Это означает полную распущенность психической энергии и постоянное ее расточение. Обычно это состояние заканчивается болезнью. Каждая обузданная мысль и сдержанное слово будет накоплением психической энергии, и сдержанность есть не что иное, как сознательное аккумулирование в организме огненной силы. Подчеркиваю, сознательное, ибо пень тоже молчит, но энергии не накапливает.